пытаясь привыкнуть жить без воды. «Мне нужен ответ, Харри. Нужно знать, с нами ты или нет». Захлебнуться воздухом. Пожалуй, такая смерть для сама не хуже других. Захлебнуться. Это даже относительно удобно. «Звонила Беата», — сообщил Харри. «Она проверила отпечатки пальцев в телемагазине. Нет ни одного отчетливого. А владелец магазина ничего не помнит». «Жаль». «Эуна говорит, в Швеции к забывчивым свидетелям применяют гипноз. Надо бы взять на вооружение». «Надо бы». «После обеда пришли интересные результаты от патолога-анатомов о Камилле Луин». «Хм». «Оказывается, она была беременна». «Второй месяц. Но никто из знакомых, кого мы допросили, не догадывается, от кого мог быть ребенок. Вряд ли это имеет отношение к убийству, но информация интересная». «Хм». Они постояли молча. Воллер подошел к перилам, облокотился. «Харри, я знаю, что ты меня не любишь». «Я не прошу меня любить. Но раз уж мы работаем вместе, надо больше доверять друг другу. Быть более открытыми». «Открытыми, говоришь?» «Да, удивлен?» «Немного». Том Воллер улыбнулся. «А ты попробуй. Что ты хотел бы знать обо мне? Спрашивай о чем угодно». Харри подумал, а потом сказал: «Хорошо. Я хотел бы знать, что заставляет твои шестеренки работать». «То есть?» «То есть, что заставляет тебя просыпаться утром и делать то, что ты делаешь? Зачем все это? Какая у тебя цель?» «А, я понял». Теперь наступило время задуматься Тому. Он долго молчал, потом указал на краны. «Видишь их? Мой прапрадед приехал сюда из Шотландии. Всем его богатством были 6 саттерлендских овец и письмо из абердинского цеха каменщиков. Этого хватило, чтобы его приняли в цех в Осло. Он участвовал в строительстве домов вдоль Аккерсельвы и восточнее, вдоль железной дороги. Они стоят до сих пор. Его дело продолжали дети, потом внуки. Так очередь дошла до моего отца. Прадед взял норвежскую фамилию, но, когда мы переехали в западную часть города, отец сменил ее на прежнюю — Воллер, Уолл, стена. Звучит, может, и не слишком гордо, но отец считал, что для будущего судьи она подходит больше, чем Андерсон». Харри с удивлением посмотрел на Воллера. «Так ты собирался стать судьей?» «Да, когда поступал на юридический, и стал бы, если бы не случай». «Какой случай?» Воллер пожал плечами. «Несчастный. На производстве. Отец погиб. И вот что странно, когда умирает отец, понимаешь, что дороги в жизни ты выбирал не для себя, а для него. И я понял, что с другими студентами на юридическом не имею ничего общего. Я был наивным идеалистом. Верил, что мы будем высоко нести знамя справедливости и создавать современное правовое государство, а выяснил, что большинству просто нужна степень и место, на котором можно зарабатывать достаточно, чтобы нравиться девчонкам в Уллерне. А, да что я тебе говорю, ты ведь и сам учился на юриста». Харри кивнул. «Наверное, у меня это в крови», — сказал Воллер. «Я всегда любил строить что-нибудь большое. Когда я был еще совсем маленьким, то строил из конструктора огромные замки, намного больше, чем у остальных детей. А на юридическом понял, что я другой, не такой, как эти людишки с мелкими мыслишками. И через 2 месяца после похорон пошел поступать в полицейскую академию. И стал лучшим из выпуска, если верить слухам, одним из лучших». «Что ж, в полиции у тебя получилось построить свой замок?» «Нет, Харри, не получилось. Ни у кого не получается. В детстве, чтобы мои постройки были выше, я отнимал детали конструктора у других. Весь вопрос в том, что ты хочешь построить. Жалкую маленькую лачугу для жалкой маленькой жизни или театры и соборы, величественные здания, которые будоражат воображение, заставляя тянуться к возвышенному». Воллер провел рукой по перилам. «Возводить соборы — это призвание, Харри. В Италии каменщиков, погибших при их строительстве, почитали как мучеников. Хотя сооружали соборы на благо человечеству. Все до единого они стоят на человеческих костях и крови», — так говаривал мой дед. И так будет всегда.